Глава 17. Максим пробыл у Анны до конца сентября. Анна Ильинична Князь. Таково было ее полное имя. Забота и уход, которыми она его окружила, действовали на Максима лучше любых медботов. «Ты чем-то на сына моего похож. На Гошу», — говорила она. «Такой же черноглазый». «А где он?» — спросил Максим. «Ничего, что я спрашиваю?» «На войне», — ответила она. «Там же, где и все настоящие русские мужчины. А он у меня настоящий», — гордо добавила она. «Я его хорошо воспитала». «Вестей нет?» «Нет», — вздыхала она. «Но он должен быть живой. Я бы почувствовал, если бы... если...» «Нет, не надо эти слова говорить. Может быть, ранен. Это может быть, как ты сейчас. Я вот тебя выхожу, на ноги поставлю, и ему кто-нибудь поможет. Так всегда бывает. Господь добрые дела без награды не оставляет. Но я не ради награды, ты не подумай». «Я и не думаю», — заверял ее Максим. «Я вижу, что ты от чистого сердца. Спасибо тебе». Выздоровление шло не так быстро, как хотелось бы Максиму, но шло. На третий день он начал вставать и передвигаться самостоятельно. Сначала медленно, до туалета и обратно. Но с каждым днем все уверенней и уверенней. «Ты очень необычный человек, Максим», — говорила Анна. «Другому с такой раной вообще бы не выжить. А ты вон, уже ходить начал». «На мне все очень быстро заживает», — отвечал Максим то же самое, что всегда отвечал в подобных случаях. Тогда же, на третий день, Максим спросил о своей рубашке из поляризованного углерита. «Хочешь надеть?» — спросила Анна. «Я ее с тебя сняла, она мешала. Сняла и постирала». «Из чего она?» «Никогда не видела и даже не знала, что такие бывают». «Это экспериментальная защитная рубашка», — сказал Максим. «Другими словами, бронежилет. Она хорошо защищает от пули осколков. Когда-нибудь такие будут носить все советские солдаты». «Ну-ну», — сказала Анна. «Ладно. Не хочешь рассказывать, не надо». «Сказал чистую правду. Только не всю. Всю не могу, поверь». «То-то я и смотрю, что-то словно не отсюда». «Как это не отсюда?» «Да так, не отсюда. Не из этого мира. Знаешь, как говорят про человека, мол, он не от мира сего. Вот про тебя можно так сказать, не от мира сего. Так говорят про юродивых, святых, разных чудаков или людей, настолько увлеченных своим делом, что они почти не замечают происходящего вокруг», — сказал Максим. «По-моему, я не подхожу ни под одну категорию». «А дай-ка мне свою руку посмотреть», — попросила Анна. «Погадать хочешь?» улыбнулся Максим. «Не гадаю. Вернее, гадаю, но очень редко. Посмотреть». Максим медлил, размышляя. С одной стороны, он совершенно не верил ни в хиромантию, ни в астрологию, ни вообще в какую бы то ни было эзотерику. Все необычные способности, даже сверхспособности, которыми он, советский человек конца 21 века, обладал, имели вполне научное обоснование. И тем не менее... А вдруг эта ведунья действительно умеет читать по руке прошлое и будущее? Глупо было бы думать, что науке известно все. Не все. И никогда все известно не было. Более того, научные знания множество раз забывались, а затем через сотни и даже тысячи лет заново открывались людьми. «А ли боишься?» — насмешливо спросила Анна, почувствовав сомнение Максима. Он подозревал, что и старинное словечко «Али» она употребила специально. «Я мало чего боюсь, и уж точно не этого. На, держи!» Он протянул ей руку. Анна долго разглядывала его ладонь, водила по ней пальцем, беззвучно шевелила губами. «Ты не чудак и уж точно не юродивый или святой», — заключила она. «Дело свое знаешь. Убивать на войне — не твое дело. Ты не воин. но стал им, потому что другого выхода не было. Поступил так, как поступают все настоящие мужчины во все времена. Так поступил мой сын, я уже говорила. Так поступил и ты. Но ты все равно не принадлежишь этому миру. Ты другой, не чужой, другой. Не могу понять и объяснить. Тебя словно не должно здесь быть. Но ты есть. Ох, она провела рукой по лбу. Даже голова заболела. «Ну-ну», — сказал Максим. «Не напрягайся, хватит. Давай помогу». Он снял Анне головную боль за 5 минут. «Надо же!» — она удивленно прикоснулась к вискам. «Прошло! И кто из нас ведун?» «Вестима, ты!» — сказал он серьезно и засмеялся. Анна засмеялась в ответ. «Если серьезно, у тебя талант», — сказала. «Большой талант. После войны, если будем живы, приезжай. Научу многому. Такие, как мы, на вес золота». «Я подумаю», — ответил он. «Правда». После этого случая Максим понял, что почти восстановился. «Почти не считается», — сказал ему на это Кир, когда он заговорил с ним об уходе. «Погоди еще пару дней, послушай моего совета. Нам в очередной раз сильно повезло, но судьбу искушать не стоит. Ты сейчас уйдешь недовосстановленный, потом перенапряжешься и снова сломаешься. Но никакой Анны рядом уже не будет. Здесь хорошее место для восстановления, правильное. Поэтому еще 2 дня, лучше 3. Торопиться уже точно некуда». Однако оказалось, что торопиться есть куда. Лес, на опушке которого приткнулась хата Анны, был и впрямь небольшим. Неровный овал 5 км в длину и около 4 в ширину. В таком трудно заблудиться. Но свою лечебную функцию он выполнял отменно. Любой лес лечит, это Максиму было известно давно. Лес и море. Океан, конечно же, тоже. Но в море или океан не всегда есть возможность погрузиться. Особенно в Северный Ледовитый океан. А русский лес практически всегда рядом. Конечно, если ты живешь в Советском Союзе. Этом, первом. Или том, втором, откуда Максим был родом. Поэтому, как только Максим начал относительно свободно передвигаться, он тут же направился в лес. Сначала просто медленно бродил по тропинкам, наблюдая, как осень полностью вступает в свои права, и желтые, оранжевые и красные листья деревьев покидают ветви, устилая лес волшебным ковром. Потом уже ходил, с каждым днем все уверенней и энергичней. В один из дней Анна сказала ему, что узнала, кто обманул разведчиков и подставил их под удар немцев. «Тарас его зовут. Тарас Садовчий. Та еще гнида. Нынче староста в грипаках. Приставал ко мне в позапрошлом году, козел похотливый. Я его послала, он злобу затаил. На его злобу плюнуть и растереть, ничего он сделать не может ни мне, ни Марийке. Он это знает и оттого еще больше зубами скрипит». «А как узнала?» — поинтересовался Максим. «Пьяный хвастался соседям. Я, мол, русских обманул, а они поверили, дурачки. Теперь их на том свете черти дерут, туда им и дорога. А я здесь паную и буду панувать, потому что немцы верных ценят и всегда поддержат. Говорил, кто с ним дружить будет, тот в накладе не останется, а кто морду станет воротить и слова всякие на него говорить, пусть пеняет на себя. Даже мне угрожал, так говорят». «Как именно угрожал?» «Как обычно, мол, доберется он до ведьмы из Петросёловки, до Аньки князь. Его новые друзья, немцы, помогут. Была княгиней, станет подстилкой, а откажет, вовсе жить не будет». «Ясно», — сказал Максим. «Что-то мне все Тарасы сплошь предатели и сволочи попадаются. Хотя имя не виновато. Как он выглядит?» «Эй, тебе в это лезть нельзя. Немцы же. Никто не знает, что ты здесь. Вообще никто. Ни одна живая душа. Только я и Марийка. Но Марийка никому не скажет. Можешь не беспокоиться. А я и подавно». «Да не беспокоюсь я. С чего ты взяла? Просто спрашивай на всякий случай. Врага нужно знать в лицо». Анна описала Тараса. «Почему ты уверена, что он тебе и Марике ничего сделать не может?» — спросил Максим. «Есть методы», — уклончиво ответила Анна. «Тебе знать ни к чему. Все равно не поверишь». «Да тут и знать нечего», — усмехнулся Максим. «Тарас этот боится, что ты на него какую-нибудь порчу наведешь, вот и не трогает. Но это до поры до времени. Теперь, когда за ним сила, может и обнаглеть, а немцам всем глаза отвести не получится. Другое дело, что немцам-то не нужна, в общем-то, пока он не убедит их в обратном. Короче, уходить мне надо». «Окрепнешь — уйдешь, — сказала Анна. «Держать не стану». И так она это сказала, что Максим догадался, удержала бы. В другой жизни и при других обстоятельствах обязательно бы удержала. Наступило бабье лето, короткая чудесная пора, когда кажется, что лучше уже и быть не может, и, наверное, примерно так выглядит рай. Вот только в раю не бывает войн. А здесь шла война. Самая страшная и жестокая война за всю историю человечества. Максим ни на мгновение не забывал о том, что его никто не должен видеть. Вообще никто. Всегда был настороже. Шел бесшумно, улавливая чутким слухом далекий гром артиллерийских орудий и стараясь не пропустить шорох чужих шагов. Это и помогло понять, что за ним следят. Он как раз выбрался на знакомую поляну, где обычно разминался, с каждым разом увеличивая интенсивность упражнений. Выбрался и сразу же ощутил на спине чей-то недобрый взгляд. Словно холодок между лопаток пробежал. «Это хорошо», — подумал. «Значит, действительно восстанавливаюсь». Не оборачиваясь, вышел на середину поляны. Остановился, потянулся, подставляя лицо теплым лучам осеннего солнышка. Взгляд не исчезал. Кто-то продолжал за ним неотступно следить, умело прячась в лесу. Расслабленной походкой Максим пересек поляну, скрылся за кустами и деревьями и перешел в сверхрежим. «Эй!» — сказал Кир опасливо. «Не рановато?» «Я быстро», — ответил Максим. «И аккуратно». «Ну-ну», — буркнул Кир и умолк. Двигаясь, словно гонимый ветром призрак, Максим обошел поляну по кругу. «Где-то здесь». Вот он, заросший многодневной щетиной, мужик в засаленной кепке, телогрейке поверх серой рубахи, в грязноватых бесформенных штанах, заправленных в нечищенные сапоги, вышел из-за ствола вековой липы и, пригибаясь, двинулся в сторону поляны, зыркая по сторонам. В руках у мужика было одноствольное охотничье ружье. Судя по описанию Анны, это и был Тарас Садовчий. «Проверим». Максим бесшумно настиг его на краю поляны, дал подножку и одновременно выдернул из рук ружье. «Ять!» — скрикнул мужик и свалился на землю. Максим молча стоял. Мужик уселся на опавших листьях, глядя на Максима снизу вверх, маленькими, глубоко посаженными глазами неопределенного цвета. На вид ему было далеко за 40, и ни малейшей симпатии он у Максима не вызывал. От него ясно несло страхом и ненавистью. Так пахнет застарелым потом и перегаром от давно пьющего и не моющегося человека. Аура у мужика была тускло-серая, в грязных, расползшихся кляксами пятнах. Нездоровая аура, плохие мысли и низкие чувства. Максим вышел из сверхрежима. Мужик заморгал и потряс головой. Человек, стоявший над ним, неуловимо изменился. Был один, стал другой. И в то же время было понятно, что это один и тот же человек. «Кто ты такой?» — спросил Максим скучным, бесцветным голосом. «И зачем за мной следил?» «Да пошёл ты нахер!» — ответил мужик нагло. «Кто ты такие, чтобы я тебе відповідав?» Максим отвел и опустил курок, переломил ружье, вытащил и спрятал в карман патрон. Затем упер оружие стволом в землю и одним резким движением сломал его пополам. «Эй, ты что делаешь?» Мужик попытался встать. Максим ногой толкнул его в грудь, и тот сел обратно. «Сидеть! Что, русский вспомнил? Тараска?» Мужик моргнул. «Я кище Тараска! Я не Тараска!» «Тараска, Тараска!» — сказал Максим. «Тарас Садовчий, староста из села Грипаки. Это тут, рядом. Мы там в засаду попали. Наша разведрота. И завёл нас в эту засаду. Ты. Ты сказал нашему авангарду, что немцев в селе нет. Авангард, если не знаешь, это те, кто идет впереди. Помнишь троих ребят, которым ты соврал? А тех наших, которых потом немцы убивали, помнишь? Это все мои друзья были. Понимаешь, о чем я? Я даже по-украински могу спросить. Разумеешь?» В руке Максима словно сам собой возник нож. Таким быстрым было движение. Мужик заметно побледнел. Маленькие глазки забегали по сторонам. «Это был не я!» — воскликнул он. «Я не Тарас Садовчий! Меня Андрей зовут! Андрей!» «Бульба?» — одними губами улыбнулся Максим. «Кто?» «Я спрашиваю, Андрей Бульба?» «Так он как раз предал своих». «Що? Какой Бульба? Не Бульба! Яцюк моя фамилия!» «Аусвайс!» — рявкнул Максим. Рука Тараса. Максим знал, что перед ним староста Тарас Садовчий, но должен был убедиться в этом на 100%. Метнулась к груди, замерла и отползла обратно. «Дома! В хате оставил!» — пробормотал он. Максим наклонился, выхватил из нагрудного кармана его рубашки сложенную в четверо бумагу. Это был документ, выданный немцами на имя Тараса Садовчего. «Ну вот», — сказал Максим, — «здесь ясно написано. Тарас Садовчий, 1893 года рождения. Фото нет, документ временный. Но и так все ясно». «Это не мой! Это соседа, Садовчего! Он староста, все правильно! Я взял, чтобы, если немцы остановят, к старости больше поваги, уважения!» Тарас врал как мог, выдумывая на ходу одну нелепицу за другой. «Спрашиваю в последний раз, Тарас, зачем за мной следил? Что собрался делать потом? Скажешь правду, может быть, останешься жив». Тарас уставился на Максима. Его и без того маленькие глаза сузились. Он быстро облизал губы. Ухмыльнулся. «Зачем? Я подозревал, что Анна кого-то из коммуняк укрывает. Кого-то из тех, кого немцы тогда не добили. Может быть, даже командира. Очередную красную сволочь. Мне нужно было точно знать. Немцы, они такие. Точность любят. Издалека следил. Ничего не увидел. Бинокля у меня нет. Тогда решил в лесу подождать. Вдруг шо выйдет. Деньки-то теплые стоят, сухие. И точно. Вон он ты, командир. Красная сволочь!» Теперь в голосе Тараса звучала откровенная ненависть. «Эх, не добили мы вас в 20-м. Ну да ничего, слава богу, немцы пришли. Выкорчуют вас красных с корнем. До седьмого колена. Чтобы даже тени вашей на земле не осталось!» «Это вряд ли», — сказал Максим, наклонился и ударил Тараса ножом в сердце. Быстро, сильно и точно. Прохрипел предатель. Его маленькие глаза расширились. На губах показалась кровь. Закончил он и повалился на бок. Уже привычным движением Максим выдернул из тела нож, обтер лезвие о телогрейку, спрятал. Выпрямился, огляделся, прислушался. Тихо. Никого. Вот и слава богу. Анны и Марийки не было дома. Ушли с утра в соседнее село Киешковское, куда Анну вызвали к заболевшей женщине, и до сих пор не вернулись. Лопата нашлась у Анны в сарае. Максим вернулся к телу, нашел старый, вросший в землю валун, который приметил еще в прошлые свои прогулки по лесу, обкопал его со всех сторон, так, чтобы можно было зацепить руками снизу. «Макс!» — встревожился Кир. «Ты что собрался делать? В этой каменюке не меньше 200 кило веса. Ты еще не до конца восстановился, я предупреждаю». «Спасибо. Я его поднимать не собираюсь. Так, сдвину чуток. Потом на место поставлю». «Ты неисправим», — грустно сказал Кир. «Как и все люди. Почему я, искусственный разум, понимаю, что можно делать, а что нельзя? А ты, человек, мой создатель, нет». «Философский вопрос», — ответил Максим. «Когда-нибудь побеседуем на эту тему. Но если вкратце, то человек потому и человек, что поступает иногда иррационально. Все, помолчи». Максим ухватился за нижний край валуна, перешел в сверхрежим и медленно выворотил его из земли. Вышел из сверхрежима, прислушался к себе. «Нормально». «Ну вот», — сказал Киру, — «а ты боялся». «Псих», — буркнул в ответ Кир. «Портос хренов». «Нет», — сказал Максим. «Я всегда хотел быть Атосом, но чаще получался Д'Артаньян». Он углубил выемку лопатой, свалил в нее тело старосты, бросил туда же сломанное ружье и патрон. «Господи, прости грешную душу раба твоего Тараса», — пробормотал. Перекрестился, забросал тело землей, придавил сверху валуном, замаскировал место опавшими листьями и валежником. Оглядел дело рук своих, удовлетворенно кивнул, взял лопату и пошел назад. Пора было собираться в дорогу.